Глава 4. Мое счастье было недолгим. Очнулась я уже в палате реанимации, со всех сторон обложенная всякими проводами и гудящими приборами. Возле меня стоял какой-то незнакомый врач и что-то рассказывал Розе. И почему она оказалась рядом, когда вход в реанимацию, насколько я знаю, запрещен? Хотя ее способности уговаривать мужчин всегда были на высоте, так что вопрос ее чудесного появления можно смело снимать с повестки дня. Голова гудела, а тела своего я не чувствовала, и это здорово напугало. Я попыталась пошевелиться и застонала. Врач замолчал и с явным осуждением посмотрел на меня. Роска же не стала тратить время на бесполезные гляделки и зло зашипела. «Идиотка, с такой травмой, как у тебя, прямой путь на огород, овощем!» Она кивнула на соседнюю каталку, где лежал мужчина, и, очень надеюсь, нас не слышал. «Это тебе надо? Твой план? Лежать и ходить под себя? Или, может, ты хочешь к подруге нашей составить компанию наверху? Может, жалеешь, что сама трупом не стала? Ну а что? Помоги маньяку, убей себя сама!» «Дура! Единственное верное, что ты сделала, жизнь свою никчемную сохранила, сумела выбраться и не попасть в ад. А потом вот так решила работки врачам прибавить, а батарею в следующий раз в окно прыгай, чтоб наверняка, а не так, по-тупому». Сказав последнюю фразу, Роза притихла. «А я почему-то прониклась. Действительно, идиотка. Даже уйти нормально не смогла». Врач заговорил спокойнее, но было видно, что слова подруги он полностью разделяет. «Нам пришлось сделать вам операцию. Вы точно родились в рубашке, потому что все прошло достаточно успешно, и прогноз в целом неплохой. Теперь вас ждет длительная реабилитация. Возможно, будут сложности с речью, возможно, с подвижностью. Но точнее, можно будет сказать, в период восстановления. Мозг – штука непредсказуемая. Операция была проведена ювелирно. Ваш хирург – признанный гений. Просто скажите спасибо за такое везение. Попался бы какой другой, вы бы точно больше не встали. Так что будете на него молиться. Хотя…» Врач замолчал и посмотрел на Розу. «Сейчас вам нужен полный покой. Через несколько дней, когда мы будем уверены в вашем состоянии, вас переведут в палату. Пойдемте», – сказал врач Розе и вышел. Подруга отправилась за ним, зло зыркнув на прощание. Мне не дали даже слова сказать, поэтому я просто моргнула в знак согласия. А что мне еще оставалось делать? Я не ощущала острой боли. Состояние скорее было ватным. Я не чувствовала вообще ничего. Ни вины, ни стыда, ни тяжести своего нового статуса больной. Ничего. Тупое безразличие, которое пришлось мне по душе настолько, что рот мой растянулся в улыбке. Интересно, чем меня обкалывают таким забористым? Через неделю меня перевели в палату, и начался процесс восстановления. Благодаря Розе и ее колдовским чарам в моей карте не было записи о попытке разбить свою головушку о батарею. Все считали, что я просто неудачно упала с кровати. Чудеса. Несчастный случай, так сказать. Мне было все равно. Тело мое восстанавливалось, только покалывание то тут, то там слегка раздражали. Левая часть была тяжелее правой, и меня немного перекашивало. Но врач сказал, что это вполне нормально. Даже волосы начали расти маленьким щетинистым ежиком. Да, мои локоны до лопаток пришлось сбрить перед операцией. А еще я изрядно скинула вес за все это время лежания в кровати. Да и черт с ним. Вот бы мама порадовалась, что дочери наконец-то удалось похудеть. Язык был не очень послушным. Я говорила с трудом, мямля как пьяная. Но врач сказал, что это дело поправимое. Придется заново разрабатывать речь. И это не так страшно, если у тебя есть деньги на специалиста. У меня, кстати, Денег особо не было. Мне показывали упражнения, и я даже старалась что-то повторять. Мой дорогой Павлик приходил ко мне редко. Настолько редко, что первое время я и не чувствовала, что кого-то не хватает. И была рада. Говорить нам было не о чем. Удивительно, как быстро это стало понятно в новых обстоятельствах. Мы почти 2 года играли в удобные отношения, и вот их исход. Все впустую. Мы абсолютно чужие друг другу люди, поэтому на очередном таком свидании я очень попросила его больше не приходить. Никогда. Кого мы обманываем? Пара из нас не сложилась. Мне кажется, он вздохнул с облегчением. Маме моей так никто и не стал звонить. Зачем отвлекать женщину от самого важного в жизни, от счастья? Я с этим тоже смирилась с удовольствием, потому что если бы мать появилась в больнице, я бы точно вышла в окно. Меня продолжали расспрашивать про ту злополучную ночь. Несмотря на ватный язык, я как могла подробно описывала произошедшее снова и снова. Следователь и пытался нащупать особые приметы таксиста, вытянуть хоть что-то, за что можно уцепиться. Но сказать мне было нечего. По качеству и количеству вопросов я поняла, что дело Светы перешло в разряд совсем безнадежных. Но степень изощренности убийцы наводила на мысль и опасение, что это необычное преступление. И есть риск, что в городе появился какой-то псих. Я слышала, о чем говорили медсестры. Люди были напуганы. Город жил в предчувствии беды. И новая трагедия не заставила себя долго ждать. Я узнала обо всем от Маши. Она пришла ко мне с апельсинами и цветами. Села возле кровати, взялась за краешек моего одеяла и прошептала. «Прости меня, Вась. Я ведь ужасно на тебя злилась. А сейчас чувствую себя такой дурой. Тебе столько всего пришлось пережить». Она притихла. И я понимала, почему она чувствует себя неловко. За все то время, что я находилась в больнице, ко мне приходила только Роза. Маша передавала свои приветы и наилучшие пожелания. Но я знала, что она не придет. Она винит меня, как и Сергей, за то, что я бросила Свету одну и не попыталась никак помочь. Я почувствовала еще тогда ее тяжелый взгляд, и это не добавило мне легкости и оптимизма. Желание стукнуться головой о батарею было хоть и навязчивым, но вполне осознанным. Я знала, что была неправа. Каждой клеткой тела я чувствовала свое предательство. «Все в порядке, Маш. Что случилось?» Маша посмотрела на меня, а потом заплакала. «Вчера нашли еще одну девочку, официантку из Истины. Помнишь ее? Такая рыжая, красивая. Валя? С татушкой на плече? С пионами?» Я пыталась собрать мысли в пучок. Официантку я помнила, потому что у нас с ней завязалась беседа на фоне моего легкого подпития. Я выпытывала у нее все про татуировку, потому что решила срочно набить себе что-нибудь. Вроде бы мы с девочками сошлись на лозунге «В жопу любовь». «Да, скорее всего, она. Я не знаю, как ее звали. Это ты все запоминаешь. Короче, она ушла с работы рано утром, а нашли ее уже вечером в лесополосе. Мужик с собакой наткнулся. Она была... О, Господи!» Маша закрыла ладонями лицо и растерла щеки до красна, а потом продолжила. «Ей отрезали язык и подвесили на шею. Она тоже висела на дереве. Что еще там было?» «Не знаю. Говорят, что просто как в фильме ужасов. Мне об этом Людка рассказала. Она Валю хорошо знает. Мы с Людой вместе работаем. Город маленький, сама понимаешь. У Вали муж есть. Был, то есть. Она ему даже номер такси скинула, в которое села, на всякий случай. Переживала после убийства Светы. Ведь ехала рано утром и решила подстраховаться. Муж и обратился в полицию, когда Валя не приехала и перестала отвечать на звонки. Такси стали искать, а нашли владельца. Он сказал, что машину угнали. А потом какой-то собачник обнаружил Валю. Боже, что творится? Маша опять закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Я придвинулась к подруге и стала гладить ее по волосам, а потом притянула к себе и обняла. «Прости меня, Вась. Я все думала, как бы я поступила на твоем месте. Сергей так и выл на похоронах, на гроб кидался. Свету ведь в закрытом хоронили. Это было невыносимо, осознавать то, что с ней случилось, прямо в день рождения. Ох, какая я дура, мне казалось. Я злилась на тебя, не знала, как в глаза смотреть, что говорить. Как хорошо, что ты жива. Прости меня», — сказала она и уткнулась в мою безразмерную ночнушку. А я гладила, гладила ее по волосам, а внутри просыпалась ярость, ненависть, злость разливалась по онемевшему телу, обжигая кожу изнутри. Одна ночь так изменила нас. Из беззаботной девчонки я превратилась в самоубийцу. И пока я сводила счеты со своей бездарной жизнью, убийца продолжал убивать. Мразь. И никто не смог ему помешать. Мне больше не хотелось умирать и лежать тут, теряя время. Теперь мне хотелось найти этого говнюка, отрезать ему все, что только можно, и заставить проглотить, не пережевывая. Ярость кипела, придавая сил. Если я не смогла предотвратить убийство Светы, я обязана помочь полиции найти этого ублюдка. А если им не нужна моя помощь, то значит, я сама разберусь с этим подонком, вычислю, найду и уничтожу.